Сражение вот-вот начнется. С французской стороны начали стрелять, а с нашей зазвучала музыка. Не удивляйся, военные музыканты обязательно есть в каждом полку. Своей музыкой они подбадривают солдат во время боя, подают им важные сигналы. Каждый сигнал что-нибудь значит. Пора строиться. Тревога. Отбой. Кавалерии подают сигналы трубачи. Пехоте – барабанщики и флейтисты, или, как их тогда называли, флейтщики. В Бородинском сражении принимают участие несколько тысяч музыкантов. Кавалерия, скачи! Выдувают трубачи! Барабан грохочет! Стройся! В битве ничего не бойся! Марш вперед! Пехота, в бой! Барабанщики, с тобой! Дядя Кузя, музыканты настоящие герои, но их почти не слышно. Держись за меня, Чевостик. Мы покидаем Бородино. Нам здесь не место.